под искрящимся небом, не имея никакого представления о том, что делать, разве что подстеречь старика-настоятеля на обратном пути из собора и наперекор всему добиться разрешения войти в монастырь и повидать отца Жозефа. Так вот, стоя под этим искрящимся небом, Петр подумал, правы ли старые сторонники Птоломея с их теорией кристаллических сфер, движущихся вокруг Земли как своего центра, тогда как звезды и само Солнце прикреплены к этим сферам наподобие бубенчиков. Или истину познали Коперник с Галилеем, считавшие, что никаких таких сфер не существует, и что не Солнце вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца ходит в свободном, безграничном пространстве. Кто бы ни был из них прав, и кто бы ни ошибался, а движение этих сверкающих точек на небе, в действительности вовсе не точек, а гигантских, безмерно удаленных от нас небесных тел, подчинено незыблемому, математически исчисляемому закону, который заметили и которому поражались еще пастухи античности, когда, лежа на спине в траве и приглядывая за своими овечками, взирали на тот же звездный свод, что теперь, двумя тысячелетиями позже, выгнулся над головой Петра. Но если жизнь каждого человека, а так думал еще отец Петра, для которого астрология была всего лишь побочным занятием, сумевший много лет назад точно установить день благоприятного поворота в судьбе сына, и так утверждает, пускай с презрением, ученый Кеплер, составивший для Вольштейна гороскоп с непостижимым ясновидением, предрекавший герцогу взлет к могуществу и славе после женитьбы на пожилой богатой вдове. Словом, если удел каждого человека зависит от расположения небесных тел, подчиненных незыблемым законам, то почему же мир людей столь хаотичен и беспорядочен? В великолепном учении древних пифагорейцев говорится о музыке сфер, о вселенской гармонии звуков, издаваемых вращающимися сферами. Почему же мир людей отвечает этой гармонии лишь безобразной какофонией? Петр не знал, что он сделает в ближайшие моменты и часы, но не сомневался, что совершит нечто безумное и насильственное. Неужели же эта безумность, эта насильственность его ближайших поступков уже теперь записана в звездах? Где? Как? Разве вид звездного неба не настраивает человека скорее на успокоение и мечтательность, чем на борьбу? Только что Петр очень гордился своей хитрой проделкой, когда он, как лису, выкуренную из норы, выманил Вольштейна из его укрытия, подняв шум, к которому герцог был так чувствителен. Но имел ли он право гордиться этим? Не было ли это просто озорством, которого следует стыдиться? Не разумнее ли и мудрее, не лучше ли отвечает спокойной отстраненности звезд, не вмешиваться в дела мирового значения, подождать старого настоятеля, и не для того, чтобы просьбами или уговорами добиться свидания с отцом Жозефом, а чтобы смиренно попросить своего коня, как предлагал ему брат-привратник, да тихонько покинуть Регенсбургский обезьянник. И не самым ли разумным делом в его жизни было, когда он, расстроенный и разочарованный развитием дел в Европе, принял скромную службу у тосканского герцога? Ворота города еще открыты. Если поторопиться, можно еще сегодня выбраться за пределы Регенсбургской толчии, доехать до Эгмюля, а то и еще дальше, к югу, до Пфаффенберга, и там, о, блаженство, остановиться на постоялом дворе –